как оказаться гораздо ближе к серым, чем хотелось бы. «Сюда!» — командует Стив. Мы сворачиваем с тропинки в кусты. Они втроем уже стянули с головы тюрбаны, и косы ангарат разлетаются за спиной. «Бросай!» — кричит Джулия, видя, что я пытаюсь тащить сумку с водой. Поколебавшись всего мгновение, я отпускаю ручки. Бутылки вываливаются и катятся вниз по тропе. Я чуть не падаю, прыгая по неровной земле. Кажется, мы совсем не продвигаемся вперед. По этим кустам невозможно бежать. Слишком много препятствий на пути, слишком много ям под ногами. Мы бежим, пока есть куда бежать. Дальше растительность такая густая, что нам сквозь нее не пройти. «Прячьтесь!» — восклицает Ангарат. Мы с ней приседаем за стволом дерева, Джули и Стив сигают за кусты. Теперь, когда наши шаги стихли, я слышу, как нас окружают серые. Слышу шорох кустов, которые они задевают на ходу. Шелест приминаемой травы, топот, с которым они продираются сквозь подлесок. А главное, слышу их жуткие скребущие стоны, в которых смешались боли и множество других чувств. Они все ближе. Я слышу каждый свой вдох и выдох. До чего громкое у меня дыхание непременно выдаст, где мы. Закрываю глаза. Пытаюсь успокоиться. Серых наверняка привлек наш смех. Сейчас главное не шуметь, и тогда, возможно, опасность минует. Поворачиваюсь к остальным, прикладываю палец к губам и надеюсь, что они поймут. Ангарат, похоже, затаило дыхание. И тут я вижу Стива, который манит нас к себе. Он указывает на зазор в живой изгороди. Джули крадется туда. Я слышу каждый шорох. Чем ближе она подходит к изгороди, тем громче становятся звуки, тем плотнее сужается кольцо серых. Но прежде чем я успеваю сказать, что нам следует оставаться на месте, Ангарат уползает за Джули. Стив судорожно машет мне рукой, веля делать то же самое. «Давай, давай!» — шепчет он одними губами. И тут Ангарат вскрикивает. Ее крик рассекает воздух и поднимается над нами, как дым от костра, как маяк, точно указывающий наше местоположение. Мы замираем. Ангарат нагнулась. Ангарат нагнулась и держится за ногу. Похоже, она поранилась. Я оборачиваюсь и вижу целую толпу серых. Они обступают нас. Они точно знают, где мы. Заметив серых, Стив меняется в лице. Кажется, он сам сейчас преображается. Его глаза тускнеют. Кожа становится пепельно-бледной. Кусты и деревья на пути серых трепещут, будто тоже боятся их. Стив смотрит на меня. Нас разделяют несколько метров, но этот взгляд словно приближает меня к нему. Его глаза устремляются на меня, точно он протягивает руки, чтобы крепко обнять. И тут я вспоминаю о ней. Вижу пламя, вижу его свет и тепло на ее лице. Вижу ее отчаяние и радость, всей душой надеясь, что она сейчас в безопасности. Интересно, узнает ли она, когда серые доберутся до нас? Думаю, она почувствует, что меня больше нет. Не могу объяснить, почему, но я просто не верю, что она не узнает, что меня нет в этом мире. Это кажется мне невозможным, как и мысль о том, что я не узнаю, если ее не станет. Глаза Стива широко распахнуты. В уголках собираются слезы. Он смотрит на меня так выразительно, что я практически слышу этот взгляд. Возможно, Стив просит прощения. Возможно, он говорит, что хотел бы, чтобы все сложилось иначе. Гулкое эхо голосов серых разносится вокруг нас.